тайником укроется в посох от взглядов людских. Ждать хозяина — горький удел, но не стоит о том. Клич толпы у ворот, жгите всех, свет узнает своих. Где бумага, положен предел, опьяневшим от власти шутом. Веку мага положен предел, опьяневшим от власти шутом. Брошены 10 мечей, ухмыльнулись в упор. Ваша книга прочитана, кровью пахнула с последних страниц. Вы, я знаю, горды, вы не станете ждать приговор. Два шага до балкона, мой лорд, свита падает, падает ниц. Два шага до балкона, мой лорд, свита падает, падает. Из замка с собой сможет только один, тот, кто станет хозяином посоху, миру судьей. Побелев и охрипнув от жалоб, сбивается клин. Гуси ищут ответ в небесах, может встретиться кто-то с судьбой.